Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о макро- и микроэлементах. Даже микронедостаточность этих веществ может привести к макро-проблемам, поэтому возникает множество вопросов. Пойдемте, будем искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Как у вас там обстоят дела с макро- и микроэлементами? Ну, вы знаете, я понимаю, что такое витамины, а макро и микро я только догадываюсь. Хотя, судя по вашему цветущему виду, у вас все в порядке. Спасибо. Ну, давайте узнаем, что думают наши эксперты по этому поводу. Элементы – это вот какие-то вот на теннисе, ракеткой, вот или на гимнастике. Элементы – подкидать скакалки и ленточки, такие элементы. Элементы – это воздух, земля, вода, огонь. И это все элементы. 5 элементов. Микроэлементы – это малюсенькие, которых не видно. И они не видны, но они полезные. Мика – это значит микроскопические. А макро – это для водичные. Какие? Для мокроты. Они отличаются, что макроэлементы, они красные. А простые элементы, они желтые. Желтые элементы полезные, а красные элементы не полезные. Это элементы, которые очень-очень крошечные, и их надо под микроскопом рассматривать. У нас есть маленький микроскоп. Нам можно капельку молока капнуть на вот эту вот пластинку, и мы можем посмотреть там кальций. В общем, как сказали наши эксперты, это все что-то маленькое, да, незаметное, но полезное, да. Вот, собственно говоря, примерно такое отношение к макро- и микроэлементам у большинства нашего населения. Неудивительно, что очень часто на приеме люди задают вопросы по этому поводу, даже тех, кто является очень большими специалистами во всяких элементах. К вам приходил Константин Грубич. Давайте посмотрим. Константин Грубич, безусловный телезнаток украинских продуктов, которого невозможно ввести в заблуждение ни подсластителями, ни усилителями вкуса. Знающий каждую пищевую добавку, можно сказать, в лицо. Задумался как-то. А вот что касается микро- и макроэлементов, тут что-то... Ну, когда не все понятно. Кто-нибудь в семье может мне помочь? Нет. Ну, ладно. Тогда у нас одна надежда. Дорогу доктору Комаровскому. Значит, главная суть. Есть 4 элемента, из которых состоит вот на 96% все живое на Земле. Вот если мы возьмем организм человека, то есть 4 элемента, из которых мы состоим. На 96%. На 96%. Эти элементы, давайте теперь вспоминать. Водород. Кислород. Азот. И, мама, вспоминай, что еще осталось? Углерод. Все. И все, что мы едим с вами, на 96% состоит из кислорода, водорода, азота, углерода. Никогда не бывает такого, что у нас в организме чего-то из этих 4 не хватает. То есть для того, чтобы этого не хватало, надо просто перестать есть. Но если мы хоть что-то едим, то мы получаем вот эти вот 4 элемента. Это понятно? Понятно. Теперь смотрите, 96% уже есть. Остается еще 4%. И вот эти 4%... Это еще 7 элементов. Вот тут уж точно вы мне не поможете, наверное. Хотя, может быть, некоторые слова вы знаете. Давайте попытаемся предположить. Что еще на слуху? Что есть в организме человека? Как вы думаете? Кальций. Кальций, отлично. Магний. Магний, умничка. Похожее на кальций слово. Калий. Калий, молодцы. Сера. Есть сера, натрий, хлор и фосфор. Вот мы сейчас произнесли еще 7 слов. И вот это 7 элементов, это есть вот эти 4%. И вот эти первые 4 и вот эти 7 будут макро. Это будут макро. И они, это 99% всего, что есть в организме. Браво. Понятно? Я вот понял, наконец. На самом деле, про каждый из них можно ж петь песню отдельную. Ну, понимаете, мы же реально, вот мы произносим слово хлор, да, и думаем, а где у нас в организме хлор? Где у нас в организме хлор, да? Вот понимаете, в чем, ребятки, проблема? Что вот сейчас вы учите химию, вы учите биологию, вам что-то там рассказывают, да? Но нам хотелось бы, чтобы вот те знания, вот мне бы очень хотелось, которые вам дают в школе, вы бы их могли как-то вот примерить к собственному организму, к своей жизни, да? И тогда вы будете знать, боженьки, а у нас же в желудке вырабатывается соляная кислота, да? Какая формула соляной кислоты? H-хлор, да? То есть, оказывается, хлор – это соляная кислота, которая у нас в желудке есть. Другой вопрос. Мы когда потеем, пот он какой? Соленый, да? За счет чего? За счет натрия, хлорида. Оказывается, в потовых железах накапливается хлор и вырабатывается. И есть некоторые болезни, при которых по концентрации хлорида в поте определяют, есть такая болезнь или нет, например. Понимаете, да? И когда, например, человек теряет там воду, ну, с поносом, например, он теряет в огромных количествах калий. И мы вводим в организм калий, и таким образом поддерживаем баланс воды и солей, там, элементов. Понимаете? И оказывается, все это безумно интересно, когда мы вот это все выясняем. Да? На самом деле, когда у нас эта информация есть, то ей же в некоторых ситуациях очень здорово пользоваться. А потом, вот мы же не зря сказали, 99-99, это вот эти 4 плюс 7, вот эти 11 макро. А все остальное... Вот все остальное, которое встречается в организме в очень-очень небольших количествах, в очень небольших. Но это микро. И вот этих микро, их действительно больше десятка. Хотя на самом деле в организме человека можно обнаружить 81 элемент системы Менделеева. 81. Есть два микроэлемента, про которых мы делали специальные программы. Про каждый из них. Например, такой микро... Йод. И да, есть еще какой? Гемоглобин, помните? Что, железо. В состав гемоглобина входит? Железо. А, кстати, ребят, а вот вы, когда там вашу химию сейчас изучаете, да, а что-нибудь про макро- и микроэлементы вы слышали вообще в школе? Ну, слышали. Вот вы знаете, в каких продуктах, какие вот из услышанных элементов, что где есть? Хотя бы фосфор немножко ориентироваться. Вот фосфор в рыбе, молодец, да. В рыбе, да, много. А вот, например, где есть кальций? Ну, во фруктах, правильно? А как молокопродукты. Ну, фактически, если посмотреть на магазин, на рынок, то та же химия и вся тема сегодняшней программы, она на прилавках представлена. Вне всякого сомнения. Только очень важно, чтобы мы не вкладывали в слово химия однозначно негативный смысл, в конце концов, да? Ну, потому что химия бывает разная. Химия, я имею в виду природная. То, природная, естественно, да. Вся таблица Менделеева, скорее всего, находится в ближайшем супермаркете. Это совершенно однозначно. Другой вопрос в том, почему мы должны, в принципе, задумываться. Потому что есть такие периоды в жизни людей, когда малейший дефицит определенных ферментов или снижение активности ферментов, которое возникает из-за нехватки какого-то элемента, может на всю жизнь порождать огромное количество проблем. Понимаете? А что эти элементы, они рано или поздно куда-то... Ну, организм может делать запасы, например, но не всегда это получается. Например, дефицит железа в организме беременной женщины очень критически сказывается на здоровье ребенка. Особенно критически сказывается на развитии мозга, например, дефицит йода. Вот, и поэтому, вне всякого сомнения, нельзя замыкаться только на теме витамины, да. Всегда надо анализировать, и это фактически задача вот тех самых людей, которые в масштабах страны следят за качественным питанием. Потому что в каждой стране свой дефицит. Потому что реально в странах, которые находятся на морском побережье, где львиная доля продуктов, там приходится на море продукты, да, ну, крайне маловероятен там дефицит йода. Ну, потому что мы получаем йод, да, из морских продуктов, это понятно, да. Но если страна континентальная, без выхода к морю, да, то тут уже есть йод или нет, зависит от того, какие подземные воды, как они используются, откуда берется вода в водопроводе и так далее, и так далее. И фактически вот в такой ситуации, как правило, правительства стран анализируют, чем питается среднестатистический житель страны, и выявляют опасные дефициты. Вот оказывается, для жителей Украины, допустим, да, для Западной Украины есть потенциально дефицит, например, йода. А для жителей там, вот этой области в силу экономических там условий они не могут себе позволить качественные продукты, поэтому у них имеет место там хронический дефицит кальция, особенно в такой-то возрастной группе. И для этого, собственно говоря, и придумывают такие вещества, которые называются биодобавки, которые призваны как раз и обеспечить защиту организма от возможных дефицитов. Просто очень сложно сделать так, чтобы люди в школе понимали, зачем им это надо. Вот меня это... Упростить, да, всегда это сложнее в школе как-то. Ну вот... Упростить. Ведь надо. Вот вы понимаете, я вижу, что надо. Ну, а выход в чем? В разнообразии питания? Пища должна быть разнообразной, правильно? Когда мы получаем более-менее разнообразное питание, то у нас не возникает, как правило, ни макро, ни микроэлементного дефицита. Не возникает. Поэтому нам надо всего-навсего знать. А вы у нас постоянные зрители нашей программы и участники ее. Поэтому вы наверняка знаете вот эти 5 пищевых групп, о которых мы говорили. Например, что мы называем? Какой? Фрукты. Фрукты. Что еще у нас есть? Крупы. Дальше. Овощи. Мясо. Мясо. И осталось что? Молочное. Молочное. Вот, совершенно верно. То есть молочное, мясное, овощи, фрукты, крупы. И если мы получаем компоненты по каждой из пищевых групп, то вероятность макро- и микроэлементного дефицита крайне невелика. То есть, собственно говоря, сейчас мы все можем сделать вывод о том, что главный способ профилактики макро- и микроэлементного дефицита – это полноценное разнообразное питание. Тем не менее, я уверен, что у вас есть множество вопросов, давайте будем на них отвечать. Доктор, скажите, пожалуйста, не каждый день нам удается из еды получить все необходимые микроэлементы. Ну, в том числе и мясо, к сожалению, мы на сегодняшний день едим не каждый день. Как организм в этом случае без этого всего может обойтись? Ну, собственно говоря, организм человека так устроен, что он умеет делать запасы. И это не всегда касается там того же кальция, который там запасается в костях, да. Ну, например, там йод входит в состав гормонов щитовидной железы. Эти гормоны накапливаются. Железо накапливается в определенных органах и тканях, его хватает там примерно на 3-4 месяца, даже если мы его вообще не будем получать. Опасные ситуации именно связаны с тем, что вот этих наших запасов может не хватать, когда резко возрастают потребности. Ну вот особенно актуальная тема, о которой мы много говорили, это именно беременность. Вот женщина беременная может не иметь в организме такого запаса железа, которое хватит для того, чтобы ребенок сделал себе запасы. Вот на это может не хватить. Тем не менее, так уж все устроено, что природа об этом позаботилась. Да, некоторые, особенно микроэлементы, не каждый день мы умеем есть, но мы все-таки можем делать запасы. И, как правило, на 2-3 месяца этих запасов хватает. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогой доктор. Хотелось спросить, а если питание полноценное, то почему же может не хватить какого-то, обнаружится нехватка одного из микроэлементов? Вы знаете, очень часто не только от питания все зависит. Хотя вот мы привыкли думать, что все упирается действительно в питание. Если в подземных водах, вот на этой территории, нет йода, то нет йода в молоке коров, которые питаются этой травкой, да, и так далее. То есть нам неоткуда его взять. То есть очень часто возникновение дефицита какого-то вещества зависит не только от того, как мы сами питаемся, но и насколько нам повезло с средой обитания. Еще один нюанс, который надо обязательно учитывать, это что мы едим, что мы едим. Я объясню почему. Ну, например, если человек алкоголик, к примеру, да, то он может есть все полноценное и замечательное, но алкоголь препятствует всасыванию магния, например, да, у него будет обязательно дефицит магния. Вообще некоторые вещества, некоторые лекарства препятствуют всасыванию. То есть, может быть, мы едим хорошо, но употребляем какие-то лекарства, которые препятствуют всасыванию микро- или макроэлементов. Еще один вариант, например, болезни, особенно воспалительные заболевания кишечника, нехватка ферментов, все это также может приводить к дефициту. Поэтому, если мы питаемся полноценно и разнообразно, но сталкиваемся с определенным дефицитом макро- или микроэлементов, то в такой ситуации необходимо искать болезни, что приводит к тому, что всасывание данного вещества нарушается. Кто ищет? Вообще, для того, чтобы искать болезни, придумана такая специальность, называется врач. Теоретически этим занимаются врачи. Как правило, у нас очень часто ищут продавцы биодобавок. Как правило, они. Они говорят, попейте вот это. Вы говорите, вот попили не лучше, ну тогда попейте вот это. Или вы там ходите и говорите, у меня что-то ногти там слоятся, дайте мне кальцию. Говорят, сейчас дадим. скажите, пожалуйста, вот если наоборот, в каком-то продукте содержание макро- или микроэлементов очень высоко, вот есть такие продукты, и чем они грозят детскому организму, если он перекушает их? Ну, вообще, надо учитывать следующее, что действительно, если мы будем чем-то злоупотреблять, например, будете тоннам есть фейхоа, так у вас будет отравление йодом, например, да? Мы тоже, кстати, об этом тоже говорили. Вообще, чаще отравление все-таки или избыток макро- и микроэлементов, это чаще проблемы экологические. Ну, такие элементы, как ртуть, свинец, кадмий, это все действительно реально не проблемы того, что мы что-то не то съели. Вы понимаете, на самом деле ситуация следующая. Вот тут надо сориентироваться в цифрах. Вот обратите внимание. Значит, микроэлемент, микроэлемент, микро. Вот начинаем, давайте плясать от цифры 0,01%. Вот если некое вещество находится в организме в количестве большем, чем 0,01%, это будет макроэлемент. Это то, о чем мы говорили, да? 7 плюс 4, 11. Если же количество вещества меньше, чем 0,001%, вот это будет микро. Вот всего этого, железа, йода, цинка, бора, там, меди и так далее, вот всего меньше, чем 0,001%. А теперь представим такую ситуацию. Вот вы можете себе представить, что это в миллиграммах, да? Ну, условно, это очень-очень мало. А теперь представьте себе, мы съели 1 килограмм яблок, и в результате нам в организм попало примерно, допустим, 0,0001 миллиграмма железа. А сколько ж килограмм яблок мы должны съесть, чтобы у нас количество железа стало вот так, 3. То есть 3 килограмма яблок. То есть реально, ребят, съесть такое количество продуктов питания, чтобы у вас возникла передозировка микроэлементов, очень маловероятно, есть исключения. Просто есть уникальные продукты, вот как мы говорили про то же там фейхоа, в котором количество йода это в макро, просто макро. Поэтому действительно можно им и отравиться. Поэтому если уж мы травимся микроэлементами, то это однозначно проблемы экологические. Какая-то гадость попала в данный продукт питания. Я, кстати, хотел бы также заметить, что если после нуля первого будет, ну, в общем, короче говоря, ноль, раз, два, три, четыре, 1%. Такого, кстати, в нашем организме тоже много. Это называется ультрамикроэлементы. Например, золото у нас в организме можно найти, серебро, еще всякого добра. То есть есть еще и ультрамикроэлементы. С ними вообще проблема, потому что никто не всегда знает, зачем они вообще нужны. А их всего там найдется 86 штук. Скажите, пожалуйста, а можно ли по внешнему виду ребенка определить, все ли у него в порядке, все ли микро- и макроэлементы в норме в его организме? Ну, вы знаете, можно предположить. Естественно, 100% симптомов нет. Понятно, что если он бледненький и вяленький, то можно предположить, что у него не хватает железа, хотя вполне возможно, что это его индивидуальная особенность, или у него железо нормально, а какой-нибудь фолиевой кислоты не хватает. Да? Если ему там 2 года, и он имеет абсолютную умственную недостаточность, то можно предположить, что ему совсем уж с йодом не повезло и так далее, и так далее. Если у него частые кишечные инфекции, например, то это может быть связано с дефицитом цинка и так далее. То есть некоторые предположения есть, но подтвердить их надо с помощью особых биохимических исследований. То есть каждый элемент выполняет свою определенную да, функцию. Да, и более того, есть множество элементов, которые в организме обнаружены, но толком непонятно, зачем они нужны. Потому что для того, чтобы понять, нужен этот элемент или какие функции он выполняет, надо смоделировать ситуацию, при которой он не будет поступать вообще в организм человека. А это зачастую невозможно. Потому что есть вещества, возьмем тоже золото. В любом продукте питания можно обнаружить золото. Но только в одном продукте его будет 1 миллионная процента, а потом 1 миллиардная. И сделать так, чтобы мы его вообще никогда не ели, очень сложно. Спасибо большое. Доктор, скажите, пожалуйста, я знаю, что при кишечных инфекциях назначают цинк. Скажите, а зачем это делают? Вы знаете, это вообще веяние последнего времени, ну, последние лет 10-15. Всемирная организация здравоохранения проводила очень много исследований на эту тему. И выяснена была очень серьезная роль цинка в иммунных реакциях, особенно в так называемом местном иммунитете. именно системы кишечника. Это во-первых. Во-вторых, как оказалось, цинк очень активный участник процесса синтеза белка. И еще один нюанс. Цинк очень активно участвует в обмене воды и электролитов, входя в состав более чем 100 ферментов. И выяснилось, что дефицит цинка делает слизистую оболочку кишечника очень чувствительной к различным инфекционным агентам и делает течение инфекционных заболеваний, особенно кишечной инфекции, намного более серьезным, более опасным. И исходя из этого, в течение там, последних ну, минимум там, 10 лет в стандартные рекомендации стерилизации здравоохранения входит использование препаратов на основе цинка при всех кишечных инфекциях. Это приводит и к уменьшению периода, пока есть понос, и к уменьшению вероятности осложнений. Более того, это приводит даже к тому, что вероятность вообще заболевания кишечными инфекциями значительно уменьшается. Поэтому, если у ваших детей, то вы прекрасно понимаете, что вот есть дети, у которых там понос бывает раз в год, а есть такие, у которых каждый чих кишечная инфекция, да? И вот когда возникает такая проблема, возможно, она связана с дефицитом цинка. По крайней мере, обсудить со своим врачом целесообразность применения препаратов цинка по этому поводу надо. Тут печально, на самом деле, другое. То, что вы слышали, что кто-то там в вашем окружении назначил, это значит, вам там сильно повезло. У нас в стране назначают антибиотики при кишечных инфекциях, которые, как правило, противопоказаны. А цинк назначают одному из 100, кому повезло сильно. Подскажите, пожалуйста, а в зависимости от возраста количество необходимых микро- и макроэлементов меняется? Ну, в общем-то, меняется. Оно же пропорционально массе тела, да? Другой вопрос в том, что в зависимости от возраста в большей и меньшей степени актуален дефицит, да? Опять-таки, очень часто накапливает микро- или макроэлементы жировая ткань, да? А жировой ткани у взрослых побольше, чем у детей. Опять-таки, в обмене очень многих макро- и микроэлементов, особенно микроэлементов, активное участие принимают так называемые жирорастворимые витамины. Например, там витамины А, Е, Д, да. И вот такие витамины у взрослых в организме в большом количестве. У детей запасы очень незначительные. Поэтому именно для детей дефицит макро- и микроэлементов намного более актуален. Еще подскажите, пожалуйста, моему ребенку 1 год и 4 месяца. Она еще на грудном вскармливании, на грудном молоке, и она не кушает молочные продукты вообще. Так же, как и папа, в принципе. Угу. Грозит ли ей недостаточность какого-то микроэлемента? Сонька, вы знаете, на самом деле, тот факт, что ребенок не кушает другие молочные продукты, не грозит ему ничем. Этот факт грозит только лично вам. Когда вы будете знать, что все ваши подружки дают, а вы не даете, понимаете? То есть на самом деле основным источником микроэлементов являются овощи, фрукты, мясо, да? Зерновые продукты, особенно неочищенные зерновые продукты. Фактически вот эта шелуха вообще, семечки, вот это фактически кладезь макро- и микроэлементов. Именно поэтому использование очищенной муки – это вот один из способов формирования дефицита микроэлементов. Вот все микроэлементы уходят в отруби, вот там. Поэтому думайте об этом, кушайте овсянку, ее, как правило, не чистят. Спасибо, спасибо огромное. Доктор, я знаю, что витамины разрушаются при неправильной кулинарной обработке. С минералами происходит то же самое или они сохраняются? Ну, на самом деле, как вы понимаете, ведь структура витамина достаточно сложная, да? Это достаточно сложный объект, там формула такая большая, много атомов в молекулы. Естественно, когда мы его нагреваем или засовываем в микроволновую печь, да, мы как бы, естественно, разрушаем очень часто витамины. И поэтому есть витамины, которые разрушаются при кулинарной обработке, а есть, которые не разрушаются. На первый взгляд, кулинарная обработка с микроэлементами ничего сделать не может. Ну что можно сделать с атомом йода или, да, или там, условно говоря, с атомом железа? Проблема на самом деле в том, что если вы возьмете картошку и опустите ее в воду и начнете варить, да, то пока вы ее часик поварите, да, где будут эти все микроэлементы? Там в воде, да, вот в чем. Поэтому, конечно же, тактика обработки продуктов питания имеет огромное значение. Поэтому, например, установлено, что если для обработки овощей используется не вода, а современная пароварка, да, то в 2,5 раза увеличивается количество микроэлементов в конечном продукте, которые оказываются именно там, в овощах и фруктах, а не в растворе, где вы это варите. Понятно? Когда вы яблоко варите в воде и потом пьете этот компот, то это нормально, да? Вот, но вот когда вы выливаете этот компот и едите вареные яблоки, тогда уже результативность немножко хуже. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, вот иногда часто говорят, что не хватает кальция в организме, и переписывают его, ну, как его лучше принимать, допустим, в таблетках, как вот наш глюконат кальция обычно старый, современный, либо в каких-то уколах. Ну, действительно, дефицит кальция имеет место довольно часто. Опять-таки, есть такие периоды в жизни человека, когда кальций нужен очень и в огромных количествах. Это и женщины после 35 резко повышается потребность в кальции. Это дети в периоды активного роста, в периоды смены зубов. Поэтому, конечно же, современная медицина достаточно часто предусматривает использование препаратов кальция для лечения. Человек получает кальций, как правило, через желудочно-кишечный тракт. Самое главное, мы, кстати, об этом уже говорили, чтобы кальций попал в желудочно-кишечный тракт в виде растворимой соли. Растворимой. То есть, если мы потрем шкарлупу яиц, да, и съедим ее, то это будет нерастворимая соль кальция. А если мы съедим глюконат кальция, который растворяется даже в холодной воде, то он, естественно, будет прекрасно усваиваться. Тем не менее, существуют некоторые состояния. Ну, например, когда у там человека совсем не работает желудочно-кишечный тракт, или когда он не может глотать, или когда у него судороги тяжелейшие, да, или когда он находится на так называемом парентеральном питании. И, в общем, короче говоря, когда кальций не может быть введен через желудочно-кишечный тракт, его вводят в инъекциях, как правило, внутривенных. В нашей стране кальций иногда используется в уколах. Это как бы способ сделать так, чтобы вы не задавали дурных вопросов. То есть вы приходите, начинаете жаловаться на жизнь, вам назначают кальций, у вас после этого так болит попа, что про все остальное вы уже забыли. Вот, и таким образом все довольны. Как бы. Поэтому, естественно, детям уколы кальция, это такой вариант концлагеря на самом деле. Понятно, да? То есть, на самом деле, когда ребенок с судорогами без сознания, внутривенное введение кальция – способ лечения. Но если ребенку, не дай бог, кто-то где-то назначил кальций внутримышечно, да, или там подкожно, пожалуйста, ищите других врачей, вы куда-то не туда попали. Спасибо большое. Продолжение уже темы кальций. Я бы хотела вам задать вопрос по поводу при расслоении ногтей. Нужно ли употреблять кальций? Его, как правило, назначают терапевты. В общем-то, назначают, потому что очень часто и люди так думают, и врачи так путают. Но ногти – это не кости. Они как-то по-другому растут. Это выросты кожи. Это к костной ткани никакого отношения не имеет. Вообще для ногтей намного актуальнее такие вещества, как сера, селен и кремний. И, как правило, если проблемы с ногтями, то тогда используют особые препараты, которые включают в себя именно вот это. Кстати, почти во все женские препараты там, для красоты входит витамин В7, его называют биотин. Его называют витамином красоты иногда. Так вот, оказывается, в состав биотина входит именно сера. Она является ключевым веществом сера. Вот. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, кальций человеку, собственно говоря, в таблетке никогда не помешает, просто потому что человек так устроен, что если кальций не нужен, то он не усваивается. Поэтому вы можете съесть, от этого будет хорошо всем, и аптекарям будет хорошо, и тем, кто производит кальций. Но если вы хотите действительно улучшить состояние ногтей, то думать вместе с доктором, а не с тем, кто продает лекарства, надо о сере, селене и кремнии. Вот это главное. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А у меня вопрос. Например, если у ребенка есть дефицит определенного микро-макроэлемента, могу ли я восполнить этот дефицит, если ребенок еще на грудном вскармливании, принимая эти элементы сама? Конечно. Если ребенок на грудном вскармливании, то главным источником восполнения дефицита является мама, которая нормально питается. Хотя я бы все-таки искренне просил вас думать прежде всего о том, что вот маленький ребенок грудной, да, он, если ему повезло с адекватной мамой, да, не должен иметь ни макро, ни микроэлементного дефицита. Вот в этом-то и нюансы касательно того, что мы всегда категорически против того, что беременные женщины ели лекарства. Да? Но вот для витаминов и макро-микроэлементов, пожалуй, на этапе беременности и кормления грудью надо сделать исключение. Потому что именно вот в этом возрасте, вот именно первый год жизни, именно во время беременности, дефицит микроэлементов может приводить к проблемам, которые мы будем расхлебывать потом всю оставшуюся жизнь. Да? Поэтому вы никогда не можете быть на 100% уверены в качестве неких продуктов, в том, как работает ваш кишечник, да? В том, не будет ли во время закладки у ребенка щитовидной железы у вас поноса, в течение которого ребенок там потеряет или недополучит цинка или йода. Поэтому давайте не будем рисковать. И коль скоро мы констатировали факт беременности, то под руководством докторов будем принимать специальные препараты, которые обеспечат профилактику макро- и микроэлементного дефицита и у вас, и у ребеночка. Спасибо, доктор. Евгений Олегович, подскажите еще такой вопрос. Вот сейчас многообразие препаратов в аптеках. Вот для профилактики, может быть, не ходя к доктору, могу ли я для ребенка выбирать эти макро- или микроэлементы? И какие лучше? Вы понимаете, я ж буду неправильный доктор, если я вам скажу, купите лекарство и лечитесь сами. Но это будет неправильно. Но хотя бы потому, что на любом препарате написано, что это лечебно-профилактическое средство, которое действительно должно назначаться врачом. Просто другой вопрос в том, что именно врач, который практикует в конкретном районе, конкретной страны, должен знать, с какими микроэлементными дефицитами сталкиваются жители его там участка, его района. И вам, допустим, в одном районе города Киева, например, желателен один витаминный комплекс, а в другом другой. На самом деле при составлении комплексов этих самых есть другая проблема. Очень сложно создать комплекс, в котором бы были все необходимые микроэлементы. Хотя бы потому, что это элементарные химические соединения. Они сплошь и рядом реагируют друг с другом. Да? И, допустим, кальций мешает всасыванию там, цинка. Железо мешает всасыванию магния. Если дали одно, то не хватило другого. Поэтому надо, наверное, сделать так, что вот сегодня на завтрак мы пьем белую таблетку, да, а на следующий день на ужин розовую. Есть такие комплексы, где там разбиты по времени или разделены. Да? В состав одного препарата входят разные вещества. То есть такое действительно присутствует. Но это все надо учитывать, но это действительно реальная проблема. С этим постоянно медицинская наука сталкивается. А вот когда мы питаемся естественным образом, то тут, как правило, проблем таких не возникает. Ну, потому что они, эти все микроэлементы, входят в состав определенных веществ, не контактируют непосредственно друг с другом. Но повторить природу в таблетке достаточно сложно. Дорогой доктор, еще один вопрос по поводу все-таки, а общий совет, вот если хочется, если стремишься с детства обеспечить своему ребенку полноценный набор всего, микроэлементов, макроэлементов, что вы советуете придерживаться, какого режима и, возможно, спортивного, какого образа жизни? Я считаю, что женщина, которая хочет сделать все для здоровья своего ребенка, да, должна сделать все, чтобы ребенок бросался на еду. Вот это ваше главное, поверьте мне. Когда у ребенка активные ферменты, когда у него есть чувство голода, когда у него нет запоров, понятно, то он сможет усвоить все, что вы ему дадите. И главная проблема сплошь и рядом не в том, что он ест, а в том, усваивается это или не усваивается. И поэтому главное, что должна сделать мама, которая заботится о здоровье, которая стремится любым способом избежать проблем с тем, что чего-то не хватает, должна она сделать все, чтобы ребенок на еду бросался. И тут возникает философское противоречие. Я хочу ему помочь с помощью еды, понимаете, да? И у меня нет времени помогать ему по-другому. Потому что для того, чтобы на эту еду бросался, надо перестать думать о еде и идти гулять на свежий воздух. Да? И тогда вы рассказываете. Вы знаете, доктор, после того, как мы гуляем 2 часа в хвойном лесу, он ест хорошо. А когда мы гуляем вот тут вокруг дома, он ест плохо. То есть на самом деле я бы хотел, чтобы вы провели эксперименты в этом направлении. А дело в том, что хорошо, ребенок бросается на еду. Какая прелесть. А вопрос, доверять ли интуиции ребенка, наблюдать ли за тем, на что он бросается? Возможно, он действительно у ребенка нет проблем со здоровьем, и он на определенную еду бросается. Да. Это замечательно. Пусть бросается. Ему же не становится плохо после этой еды. Нет, я имею в виду, есть ли у ребенка уже какая-то интуиция, да, самостоятельно. И если ребенок предпочитает овсянку гречке, да, пусть ест именно овсянку. Это очень важно. У каждого из нас есть интуиция. Поэтому, когда мы говорим о разнообразном питании, учитывать инстинктивную тягу к тому, что надо, обязательно следует. Поэтому, когда мы говорим говорим о том, что ребенок должен есть крупы, да, то ваша задача предложить ему, что ты хочешь, рис, гречку или овсянку. И если он сказал «хочу овсянку», то пусть ест одну овсянку, пока сам не захочет гречку. Это будет разнообразное питание. Даже в 110-й раз? Даже в 110-й и даже в 120-й. Но я прекрасно понимаю, что главная проблема будет не в ребенке, который 110-й раз ест овсянку. Будет проблема в маме, которая 110-й раз вынуждена давать ребенку эту проклятую овсянку. Ну так хочется уже гречку какую-то наварить, а он не хочет. Спасибо большое. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Ну, на самом деле, я хотел бы сказать прежде всего о том, что вы, мамы и папы, имеете возможность избежать практически любых макро- и микроэлементных дефицитов. Для этого вам надо всего-навсего а. обеспечить полноценное разнообразное питание, б. сделать все, чтобы у ребенка был аппетит, ну и в. иногда пообщаться на эту тему с врачом. И когда есть какие-то проблемы, предполагающие возможные микро- или макроэлементные дефициты, не пытаться ликвидировать их самостоятельно, а поговорить на эту тему со специалистом. Правда, Лиза Васильевна? В общем, я надеюсь, вы сделали правильные выводы. Встретимся через неделю. Всем доброго.